7 сентября 1991. Дорогой друг, я не люблю старшую школу. Кафетерий здесь называется пищевой центр, и это странно. В моем классе по углубленному изучению английского есть одна девушка, Сьюзен. В средней школе со Сьюзен было очень весело. Она любила смотреть фильмы, а ее брат Фрэнк записывал ей на кассеты отличную музыку, которую она давала нам слушать. Но летом ей сняли брекеты. Она стала выше, похорошела, у нее появилась грудь. Теперь она по-дурацки ведет себя в коридорах, особенно если рядом мальчики. Как по мне, это довольно грустно, ведь Сьюзен больше не выглядит такой счастливой. Если честно, ей не нравится признавать, что она с нами в одном классе. И она больше не здоровается со мной, когда мы сталкиваемся в коридорах. На собрании руководителей по поводу Майкла Сьюзен сказала, что он как-то назвал ее самой красивой девчонкой в мире, даже с брекетами. А еще предложил ей быть с ним, что в любой школе имеет очень большое значение. В старшей школе это называют «встречаться». Они целовались, болтали о кино, и она ужасно по нему скучала, ведь он был ее лучшим другом. Это забавно, ведь обычно в моей школе девочки не дружили с мальчиками, но Майкл и Сьюзен были лучшими друзьями. Как мы, я с тетей Хелен. То есть я и тетя Хелен. Я выучил это не так давно. И еще согласование знаков препинания. Я почти никогда не высовываюсь. Похоже, меня замечает только один парень по имени Шон. Он подождал меня после физкультуры и сказал, что проучит меня. Засунет головой в унитаз и спустит воду, чтобы туда затянуло мои волосы. Похоже, он был чем-то огорчен, и я спросил его об этом. Он взбесился и стал меня лупить. А я начал делать то, чему учил меня брат. Мой брат отлично дерется. Медь в колени, горло и глаза. Что я и сделал. Шону правда было больно. Потом я расплакался. И сестре пришлось уйти с занятий, чтобы отвезти меня домой. Меня вызвали в кабинет мистера Смолла. Но я не получил наказания, потому что один парень рассказал мистеру Смоллу правду о нашей драке. Шон начал первым. Это была самозащита. Все так и было. Только не понимаю, почему Шон хотел меня ударить. Я ничего ему не сделал. Я невысокого роста, это да. Думаю, Шон не знал, что я умею драться. Если честно, я мог бы врезать ему еще сильнее. Может, и стоило. Я подумал, что мне, возможно, и придется это сделать, если Шон начнет приставать к тому парню, рассказавшему мистеру Смоллу правду. Но он не стал, так что этот случай забылся. Некоторые странно поглядывают на меня в коридорах, потому что я не украшаю свой шкафчик, а еще потому, что я побил Шона и сам от этого расплакался. Думаю, я довольно эмоциональный. Мне очень одиноко, ведь моя сестра старшая в семье, а значит, занята своими делами. А брат занят потому, что играет в футбол за команду университета Пенсильвании. Он был в спортивном лагере, и тренер сказал ему, что он второй игрок в команде, а если начнет разбираться в стратегии, то станет лучшим. Отец надеется, что он станет профессионалом и будет играть за питтсбургских сталеваров. А мама рада тому, что он получил бюджетное место в колледже, ведь сестра в футбол не играет, а денег на обучение обоих не хватило бы. Поэтому она хочет, чтобы я усердно работал и получил стипендию на обучение. Этим я и буду заниматься, пока не подружусь с кем-нибудь. Я надеялся, что парень, сказавший правду о драке, станет моим другом. Но, думаю, он просто совершил хороший поступок. С любовью, Чарли.